Шум ближе, тьма, свет, стенка распадается, и рядом с палатой появляется комната Тимофеева. Скорее, Иван Васильевич! Слава тебе, Господи! Вот они! Живы! Живы, живы! Вали, вали, вали! Вбегает Збунши к Тимофееву. Ой, сгинь, сгинь, пропади! Временно, временно, отец, не волнуйся! Иоанн вбегает в палату. Иван Васильевич, имейте в виду, что мы шведам кемскую волость отдали, так что все в порядке. Шведам кем? Да как же вы смели, щучьи вы дети! В палату вбегают опричник и дьяк. Шведам кем? А ты, лукавый дьяк, куда смотрел? Не вели казнить! Дьяк валится в ноги, Иоанн в ярости валит дьяка на аппарат. Дьяк тотчас вскакивает, бросается в палату. Тьма, свет, палаты нет. Аппарат мой, аппарат! Раздавили! Что вы наделали? Зачем вы его разозлили? Погибло мое изобретение! В передней появляются милиция и Шпак. Вот они, товарищи начальники, гляньте! Ах ты, подлец! Угу. Вы царь? Ваше удостоверение личности, гражданин? Каюсь, был царем, но под влиянием гнусного опыта инженера Тимофеева. Что вы его слушаете, товарищи? Мы с маскарада, из парка культуры и отдыха мы. Снимает боярское облачение, на груди Милославского медальон и панагия. Оправдались мои подозрения! Он патриарха обокрал и шведского посла! Держите его! Мой костюм! Что же вы, гражданин, милицию путаете? Они воры? Воры, воры! Они же крадут, они же царями притворяются. Бунша снимает царское облачение. Вот он где! Что это? Замели тебя! Дождался, пьяница! Ульяна Андреевна, чистосердечно признаюсь, что я царствовал, но вам не изменял, дорогая Ульяна Андреевна, меня царицей соблазняли. Дьяк-свидетель. Какой дьяк? Что ты порешь, алкоголик? Какой он царь, товарищ начальники? Он управдом. Молчите все! Молчите все! Мой аппарат, моя машина погибла, а вы об этих пустяках. Да, это я. Я сделал опыт, но нужно же такое несчастье на каждом шагу. Явился этот болван управдом и ключ утащил с собой. Старый Ромали, князь развалина. И этот разозлил Ивана Грозного. И вот нет моего аппарата. А вы об этой ерунде. Вы кончили, гражданин? Кончил. Ваше удостоверение. Ну, чего удостоверение? Что ж удостоверение? Милославская я. Жорж. А, так вы в Москве, стало быть. Не скрою. Прибыл раньше времени. Ну-с, пожалуйте все в отделение. С восторгом предаюсь в руки родной милиции. Надеюсь на нее и уповаю. Эх, Коля, академик, не плачь. Видно уж такая судьба. А насчет панагии, товарищи, вы не верьте. Это мне патриарх подарил, подарил, подарил. Слушайте продолжение «Псковитянки». Скорей, скорей, Иван Васильевич, скорей! Фу, черт! Да я заснул. Боже, какая ерунда приснилась. Аппарат-то цел? Цел. Батюшки, меня жена бросила! Да нет, это во сне. Слава богу, во сне. А вдруг? Косинус. Черт, надоел мне с колоколами. Входит Зинаида. Коля, это я. Зиночка, ты? Ты так и не ложился. Колька, ты с ума сойдешь, я тебе говорю. Я тебе сейчас дам чаю и ложись. Нельзя так работать. Зина, я хотел тебя спросить. Видишь ли, я признаю свою вину. Я действительно так заработался, что мало обращал на тебя внимания в последнее время. Косинус, ты понимаешь меня? Ничего не понимаю. Ты где сейчас была? На репетиции. Скажи мне только правду. Ты любишь Якина? Какого Якина? Не притворяйся. Очень талантлив. Ему действительно дадут квартиру? Ну, словом, он ваш кинорежиссер. Никакого Якина режиссера нету у нас. Правда? Правда. А Молчановского нету? И Молчановского нету. Ура! Это я пошутил. Я тебе говорю, ты с ума сойдешь. Да-да. Вбегает Шпак. Антон Семенович, мне сейчас приснилось, что вас обокрали. Что? Что приснилось? Что? Меня действительно обокрали. Как? Начисто, пока был на службе. Патефон, портсигар, костюм, батюшки. И телефонный аппарат срезали, Зинаида Михайловна. Позвольте, позвольте позвонить. Батюшки, батюшки. Милицию. Где наш управдом? Ульяна Андреевна! Где Иван Васильевич? Шпака обокрали! Занавес.